Кроме того, это потом особенно отмечали курежане, она вдруг показала всем, что наша бездеятельность перед приездом горьковцев прикрывала крепкие намерения и тайную подготовку с пристальным учетом разных фактических явлений. Комсомольцами замечательно были составлены новые отряды. Гений Жорки, Горьковского и Живелия позволил им развести курежан по отрядам с аптекарской точностью, принять во внимание узы дружбы и бездны ненависти, характеры, наклонности, стремления и уклонения. Недаром в течение 2 недель передовой сводный ходил между курежанами. Во всяком случае, Жорка мог ответить на любой вопрос, почему он того или другого мальчика зачислил в определенный отряд. С таким же добросовестным вниманием были распределены и горьковцы. Сильные и слабые, энергичные и шляпы, суровые и веселые, люди настоящие, люди приблизительные и шпана вроде Ужикова все нашли себе место в зависимости от разных соображений. Какой в отряде командир, кто с кем в дружбе, кто близок к выпуску, у кого какие производственные стремления. Даже для многих горьковцев решительное положение декларации были новостью. Курежане же встретили Жоркино чтение в полном ошеломлении. Во время чтения кое-кто еще тихонько спрашивал соседа о плохо расслышанном слове, кое-кто удивленно поднимался на носки и с большим оживлением оглядывался на лица товарищей. Кто-то сказал даже «Ого!» в самом сильном месте декларации. Но когда Жорка кончил, в зале стояла тишина, и в тишине этой тонким паром подымались еле заметные, несмелые, молчаливые вопросики: что делать? Куда броситься? Подчиниться? Протестовать? Бузить? Аплодировать, смеяться или крыть матом? Жорка скромно сложил листик бумаги и кивнул Лаптю. Лапоть иронически внимательно провел по толпе своими припухлыми веками и ехидно растянул рот. Постучал пальцем по груди. «Мне!» Тишина обратилась в гробовую или абсолютную тишину. «Мне! Думаете, это нравится? Скажите, пожалуйста! Я старый горьковец. Я имел свою кровать, свою постель, свое одеяло, свою спальню. А теперь я должен спать под кустиком. А где этот кустик? Кудлатый, ты мой командир. Скажи, где этот кустик? Я для тебя уже давно выбрал. На этом кустике хоть растет что-нибудь? Может, этот кустик с вишнями или яблоками? И хорошо б соловья. Там есть соловей кудлатый? Соловья пока нету. Горобцы есть. Лапоть недовольно поморщился. Горобцы? Мне лично горобцы мало подходят. Поют они бузово и потом неаккуратные. Хоть чижика какого-нибудь посади. Хорошо, посажу чижика, хохочет кудлатый на алтарном возвышении. Дальше. Лапоть страдальчески оглянулся. Наш отряд 3-й, дай-ка список. Угу, 3-й. Старых горьковцев 1, 2, 3, 8. Значит, 8 одеял, 8 подушек и 8 матрацев. А хлопцев в отряде 22. Мне это... Снова дурашливый палец Лаптя со смешной важностью тычется в грудь. Мало нравится. Кто тут есть? Ну, скажем, Стегний. Где тут у вас Стегний? Подними руку. А ну, иди сюда. «Иди, иди, не бойся!» На алтарное возвышение вылез со времен каменного века немытый и нестриженный пацан, с головой выгоревший в конец, и с лицом, на котором румянец, загар и грязь давно обратились в сложнейшую композицию, успевшую уже покрыться трещинами. Стегний смущенно переступал на возвышении черными ногами и неловко скалил на толпу неповоротливые глаза и ярко-белые большие зубы. «Так это я с тобой должен спать под одним одеялом?» «А скажи, ты ночью здорово брыкаешься?» Стегний пыхнул слюной, хотел вытереть рот кулаком, но застеснялся своего черного кулака и вытер рот бесконечным подолом полуистлевшей рубахи. «Не. Так. Ну а скажи, товарищ Стегний, что мы будем делать, если дождь пойдет?» Стегний охотно ответил: «Тикарь!» «Куда?» Стегни подумал и сказал: «А кто его знает?» Лапоть озабоченно оглянулся на Дениса. «Денис, куда тикатым им по случаю дождя?» Денис выдвинулся вперед и по-хохладски хитро прищурился на собрание. «Не знаю, как другие товарищи-командиры думают на этот счет, и в декларации, собственно говоря, в этом месте упущение. Вот же я так скажу. Если в случае дождь или там другое, что третьему отряду бояться нечего. Речка близко, поведу отряд в речку. Собственно говоря, если в речку залезть, так дождь ничего, а если еще нырнуть, ни одна капля не тронет. И не страшно, и для гигиены полезно». Денис невинно взглянул на Лапти и отошел в сторону, а Лапоть печально опустил голову. «В речку? Вот видите, товарищи, какой с ними разговор, с командирами!» Лапоть вдруг рассердился и закричал на задремавшего в созерцании великих событий Стегния. «Ты чув? Чини!» «Чув», — показал зубы Стегний. «Ну так смотри, спать вместе будем, на моем одеяле, черт с тобой! Только я раньше тебя выстираю в этой самой речке и срежу у тебя шерсть на голове, понял?» «Так понял», — оскалился Стегний. Собрание слушало представление Лаптя с широко открытыми ртами и влюбленными взглядами, но Лапоть вдруг сбросил с себя дурашливую маску и придвинулся ближе к краю помоста. «Значит, все ясно?» «Ясно», — закричали в разных местах. «Ну, раз ясно, будем говорить прямо. Постановление — это не очень, конечно, такое бархатное. А надо все-таки принять нашим общим собранием. Другого хода нет». Он вдруг взмахнул рукой безнадежно и с неожиданной горькой слезой сказал: «Голосуй, Жорка!» Собрание закатилось смехом. Жорка вытянул руку вперед. «Голосовать нужно так. Кто согласен с постановлением комсомольской ячейки, тот поднимет руку вверх, поняли?» Лапоть снова вмешался в дело. «Рука так поднимается, смотрите! Вот она у тебя висит, как будто ей никакого дела нет! А если ты согласен с постановлением, ты на руку так посмотри и начинай ее поднимать. Поднимай, поднимай, аж пока тебя не пересчитают, видишь?» «Да знаем», — закричали кое-где в клубе. «Голосую», — сказал Жорка. «Поднимите руки, кто согласен». Лес рук, вытянутых вверх по рецепту Лаптя, вырос над головами. Жорка начал считать. Я внимательно пересмотрел ряды всей моей громады. Голосовали все, в том числе и группа Короткова у входных дверей. Девочки подняли розовые ладони с торжественной нежностью и улыбались, склонив на бок головы. Я все-таки был очень удивлен, почему голосовали коротковцы. Сам Коротков стоял, прислонившись к стене, и терпеливо держал приподнятую руку, спокойно рассматривая красивыми глазами нашу группу на сцене. Торжественность этой минуты была немного нарушена появлением Борового. Он ввалился в зал в настроении чрезвычайно мажорном, споткнулся о двери, оглушительно рыкнул огромной гармошкой и заорал: «А, хозяева приехали! Сейчас! Постойте! Тушь сыграю! Я знаю такой тушь!» Коротков опустил руку на плечо Борового и о чем-то засигналил ему по-прежнему красивыми глазами. Боровой задрал голову, открыл рот и затих, но гармошку продолжал держать с таким фасоном, что ежеминутно можно было ожидать самой настойчивой музыки. Жорко объявил результаты голосования. «За принятие предложения ячейки комсомола 354 голоса. Против ни одного. Значит, будем считать, что принято единогласно». Горьковцы, улыбаясь и переглядываясь, захлопали. Курежане с загоревшимся чувством подхватили эту непривычную для них форму выражения. И, может быть, первый раз со времени основания монастыря под его сводами раздались радостные легкие звуки аплодисментов человеческого коллектива. Малыши хлопали, долго отставляя пальцы. Хлопали, то задирая руки над головой, то перенося их к уху. Хлопали до тех пор, пока не поднял руку Задоров. Я не заметил, откуда он взялся. Я потерял его еще на станции. Видимо, он что-то привез с Рыжова, потому что и лицо, и костюм его были измазаны белым. Впрочем, он и теперь, как и всегда, вызывал у меня ощущение незапятнанной чистоты и открытой простой радости. Он и сейчас прежде всего предложил вниманию собрания свою пленительную улыбку. «Друзья, хочу сказать два слова. Вот что. Я самый первый горьковец, самый старый и когда-то был самый плохой. Антон Семенович, наверное, это хорошо помнит. А теперь я уже студент первого курса Харьковского технологического института. Поэтому слушайте. Вы приняли сейчас хорошее постановление. Замечательное, честное слово. Только трудное ж. Прямо нужно говорить, ой, трудное ж». Он завертел головой от трудности. В зале рассмеялись любовно. «Но все равно. Раз приняли, конец. Это нужно помнить. Может быть, кто подумает сейчас, принять можно, а там будет видно? Это не человек, нет, это хуже гада. Это, понимаете, гадик. Конец. Вы думаете, это пустяк? Ого! По нашему закону, если кто не выполняет постановление общего собрания, одна дорога. В двери. За ворота». Задоров крепко сжал белые губы, поднял кулак над головой. «Выгнать!» — сказал резко, опуская кулак. Толпа замерла, ожидая новых ужасов, но сквозь толпу уже пробирался Карабанов, тоже измазанный, только уже во что-то черное, и спросил в тишине удивления: «Кого тут выгонять нужно? Я зараз!» «Это вообще...» — пропел безмятежно Лапоть. «Я могу и вообще, и как угодно. А только чего вы тут стоите и понадувались, як пип на ярмарку, а?» «Да мы ничего», — сказал кто-то. «Вот так? Приехали-то и головы повисели. Ха! А музыка да?» «А есть, есть музыка, как же!» — в восторге закричал Боровой и рявкнул гармошкой. «О, и музыка! Давай круг! А ну, девчата, ходи там беля печи греться! Кто хапака? А ну, Наталка, середенька! Дивись, хлопцы, яка у нас Наталка!» Хлопцы с веселой готовностью уставились на лукаво ясные очи Наташи Петренко, на ее косый и на косой зубик, в зарумянившейся ее улыбке. «Гапака, значит, заказуете, товарищ?» — с изысканной улыбкой маэстро спросил Боровой и снова рявкнул гармошкой. «Ну, а тоби чего хочется? Я могу и вальс, и подепатинер, и деспань, и все могу. Подепатинер, папаша, потом. А зараз давай гапак». Боровой снисходительно улыбнулся хореографической нетребовательности Карабанова, подумал, склонил голову и вдруг растянул свой инструмент и заиграл какой-то особенный дробный подзадоривающий танец. Карабанов размахнулся руками и с места в карьер бросился в стремительную безоглядную присядку. Наташины ресницы вдруг затрепетали над вспыхнувшим лицом и опустились. Не глядя ни на кого, она неслышно отплыла от берега, чуть-чуть волнуя отглаженную в складках парадно-скромную юбку. Но Семен нахнул об пол каблуком и пошел вокруг Наташи с нахальной улыбкой, рассыпая по всему клубу отборный частый перебор и выбрасывая во все стороны десятки ловких разговорчивых ног. Наташа неожиданно вздернула ресницы и глянула на Семена тем особенным лучом, который употребляется только во время гапака и который переводится на русский язык так: «Красивый ты, хлопчий, танцуешь хорошо, а только смотри осторожнее». Боровой прибавил какого-то перца в своей музыке. Семен прибавил пару, прибавила Наташа радости. Уже и юбка у нее ничуть волнуется, а целыми хороводами складок и краев летает вокруг Наташиных ножек. Курежане шире раздвинули круг, спешно вытерли носы рукавами, крепче завинтили огоньки в глазах, загалдели о чем-то. Дроби, волны и стремительность гапака пошли кругом по клубу, подымая к высокому потолку забористый ритм гармошки. Откуда-то из глубины толпы протянулись две руки, безжалостно раздвинули под санью податливую икру, и перец, избоченившись, стал над самым водоворотом танца, подергивая ногой и подмигивая Наталке. Милая нежная Наташа гордо повела на переца кристальным кокетливым огоньком, перед самым его носом шевельнула вышитым чистеньким плечиком и вдруг улыбнулась ему просто и дружески, как товарищ. Умно и понятливо. Как горьковец, только что протянувший перцу руку помощи. Перец не выдержал этого взгляда.